Глава 33. Ванька. У меня нет выбора. Так тоже бывает. Те, кто говорят, что выбор есть всегда, просто не попадали в такие ситуации и не ощущали на своей шкуре своем и кровью скользящие в бездну секунды. Я в полной мере ощущаю это сейчас. Тормозить нельзя, если кабан хотя бы на мгновение задумается, начнет анализировать, то конец. Всем нам. Мне. Тиму. Ветке. А потому я легко поднимаюсь и шагаю в сторону быка, требовательно протягивая ладонь. «Давай, сука, давай, не думай, тебе все равно нечем, блять!» И бык, похабно оскалясь, отдает мне ствол. «Не на предохранителе», — предупреждает заботливо. «Отлично просто. Дальше я уже не думаю. Первым делом снимаю быка. Глохну от звука выстрела, но не торможу. Разворачиваюсь, выцеливаю грёму, благо места мало, вообще нет возможности промахнуться. У меня мало опыта в стрельбе, только в армии на стрельбище, но оказывается вообще ничего особенного. И убивать легко. Просто целишься, давишь на спусковой, и все. Все. В комнате еще двое торпед кабана, не считая его самого, но Тим начинает суетиться сразу же, как я валю быка, и успевает вырубить их одновременно со мной. Лихорадочно разыскиваю взглядом ветку и нахожу ее на полу, позади стула, на котором до этого сидела. Судя по внешнему виду, с ней все нормально. Глаза блестят испуганно, но с явным проблеском мысли. Нормально, наша девочка держит себя в руках и поступает единственно верно. Не мешает и не путается под ногами. Хорошо, что не растеряла мозги в этой своей Москве, а то до этого казалось наоборот. Перевожу взгляд и синхронно ствол на главного героя сегодняшнего мероприятия. Кабан как сидел до начала событий за столом, так и сидит, только глаза пучит. Что, старый маразматик, не ожидал? Не просчитал ситуацию? Опускаю пистолет, иду к нему, кивнув чуть запыхавшемуся Тиму, которому, в отличие от меня, пришлось работать руками и ногами. На ветку. Тим тут же вытаскивает ее и прижимает к себе, пряча лицом на груди. И ветка судорожно всхлипывает, а мне этот всхлип ударом в сердце. Ловлю задумчивый взгляд кабана на Тиме и ветке, становлюсь так, чтобы перекрыть кадр. Почему-то мне не хочется, чтобы этот старый паук смотрел на моего друга и нашу девочку. Нехер. «Вот оно как, да?» — поднимает на меня взгляд кабан. Я киваю и поднимаю пистолет. «Не промахнись, сынок», — кивает кабан, усмехаясь. «У меня уже есть отец», — коротко отвечаю я и стреляю, не промахиваясь. После оглушительного выстрела наступает какая-то дикая пронзительная тишина. И в ней тихий и судорожный всхлип ветки особенно отдается в ушах. Я поворачиваюсь к Тиму и командую «Уходим». Он кивает и демонстрирует мне еще один ствол, взятый у кого-то из торпед. «Ветка, ты между нами, поняла?» Разворачиваю я к себе ветку, смотрю в ее испуганные огромные глаза, пытаясь донести мысль, что сейчас надо все шустро делать, быстро. «Поняла?» «Да». «Тим первый, потом ты, потом я. Еще раз для надежности раскладываю я все по полочкам. Если что, не тормози. Вот ключи от машины. Она у крыльца. Сядешь и свалишь сразу в Москву». «Поняла?» Она опять кивает, сжимает в кулаке ключи. Я смотрю на Тима, коротко мотаю головой на выход. Прошло меньше полутора минут с момента первого выстрела, и что-то мне подсказывает, что неспроста мы никого до сих пор не дождались в гости сюда. Комната специальная, значит. Звукоизоляция и все такое. Кабану не впервой тут общаться с разными людьми, которых потом остается только в землю закопать. Так что звуков выстрелов могли и не услышать. А вот за пределами комнаты вполне возможна жизнь. И до машины еще предстоит добираться. Перед тем, как открыть дверь, я трачу еще две пули на оставшихся торпед кабана. Свидетели нам явно ни к чему. Конечно, все белыми нитками, но хоть какой-то шанс выползти на своих двоих. Тим все это время, повинуясь моему сигналу, держит ветку так, чтобы эта сцена мимо нее прошла. Прижимает к себе лицом, закрывает уши и глаза. Не надо ей потом лишних кошмаров. И без того будут. А затем мы выдвигаемся. Молча, быстро. Я не прикидываю, сколько человек еще сегодня будет на моей совести. Сколько будет, все мои. Всех возьму на себя. Главное, ветку вывести и от беды отвести. И брата моего, Тимку. По коридору, тусклому и мрачному, как портал в ад, мы идем быстро, но не бегом, чтобы не привлекать внимания, если кто встретится. Но нам везет, и моя карма не отягощается дополнительными смертями. На улице Тим, оценивающе глянув на меня, забирает у ветки ключи и кивает мне на пассажирское, сам садится за руль. Оно и правильно. Все равно я в таком напряге, что вести не смогу. Да и пистолет никак выпустить из руки не получается. Просто в карман сую, да так и оставляю там в судорожно сжатом кулаке. Мы загружаемся в машину и выруливаем к воротам. Тормозим в напряжении, ожидая, когда откроют и откроют ли. Это основной момент. Не удастся выехать спокойно, придется с боем. Пока что на нашей стороне эффект внезапности. Время. От нас с Тимом никто не ожидает подставы. Мы свои, и это на руку. Но если уже нашли тела, сложили 2 и 2, то запросто нас тут загерметизируют до прибытия основных сил. Каждая секунда промедления – упущенные шансы на хороший исход нашего гребаного экспромта. Если не откроют, брать штурмом будем, на решетках висеть, как в зимнем. Ага, с веткой на отягощении. Но ворота открываются. И Тим, выдохнув, давит на газ. Мы аккуратно выезжаем, заруливаем за поворот, и только тут Тим топит на педаль. Машина взвизгивает и рвется вперед, сходу разгоняясь до сотки. Благо мы практически за городом, и места хватает. В салоне мертвая тишина. Ветка на заднем сиденье, кажется, даже не шевелится. Я, отследив быстро увеличивающиеся цифры на спидометре, уже за сотку переваливший, поворачиваюсь к ветке, выглядящей сейчас бледным привидением. «Ты как, Вет?» Она растерянно переводит взгляд с лобового, куда только что бездумно пялилась, на мое лицо, моргает, потом тянет ко мне ладонь. «У тебя тут кровь!» Я провожу пальцами по щеке, реально красная. «Черт!» Ветка смотрит на мою ладонь в крови и внезапно зажимает рот рукой. «Мне плохо!» Тим тут же круто сворачивает на обочину, мотая нас по всему салону. Едва машина тормозит, ветка вываливается из машины и ее выворачивает в сухую дорожную пыль. Мы выскакиваем следом. Тим с влажными салфетками, я с водой. Ветка выпрямляется, устало приваливается к капоту и вытирает рот тыльной стороной ладони. «Вет, давай, попей!» Я аккуратно поддерживаю ее за талию, раскручиваю крышку и сую горлышко бутылки в подрагивающие губы. Ветка жадно пьет, потом протирает лицо влажной салфеткой и убирает волосы с лица. Мы стоим втроем так близко, что ей при всем желании не упасть. Но на всякий случай Тим кладет руку на крышу машины, отсекая возможность завалиться назад. А я продолжаю придерживать за талию. Ветка переводит взгляд с меня на Тима и обратно, а затем, дрогнув губами, начинает плакать. А мы начинаем утешать. Просто утешать, что-то бормоча, успокаивающее, вытирая неумело слезы со щек, убирая волосы за уши. И в этот момент я опять испытываю что-то вроде дежавю. Мы стояли уже так когда-то, совсем мелкими, утешая нашу подружку после какой-то заварушки, откуда вытащили и ее, и себя с неимоверными усилиями. То ли после собак тех гребаных, то ли после того, как отбили ее у сторожа яблоневого сада, спалившего нас на воровстве. Он ее тогда, кажется, за шкирняк схватил, а мы с Тимом налетели сразу с двух сторон, сшибли с ног. В любом случае оглушает осознание того, что все повторяется. И опять мы ее вытаскиваем, и опять утешаем. И так хорошо от этого, так правильно, словно все на круги своя. Словно мы созданы быть вот так, вместе. Мы для нее. А она для нас. Только для нас. Ты для нас. Ты только наша. Не пытайся изменить. То, что можно так любить, это правильно. Не страшно. Ты для нас, ты это знаешь. И в горячий омут глаз не пробьется в этот раз то, о чем забыть мечтаешь. Ты для нас. Прими, прости. И забудь, что было раньше, мы теперь намного старше. Наша ты, а мы твои.